Глава 6. Пустота в душе бывает разной, и у всех по-разному ощущается. Что касается Гая, то его пустота стала молчаливой, холодной, но при этом тягостной и ноющей. Почти такой же, какой была в день смерти матери. После этого события он был предоставлен самому себе, брошенный и никому не нужный. Нет, конечно, нужный. Нужный отцу как наследник, но никогда не нужный как сын, как родной ребенок. Так что после того, как его предали, он должен был просто встать и идти дальше по уже давно проложенному пути. Ведь именно этому он учился все последние годы, стиснув зубы, терпеть любую боль, которую снова и снова причиняет ему эта семья. Небо Лондона окрасилось в присущие ему мрачные оттенки и хмуро наблюдало за происходящим внизу. Тучи сгущались, на землю полился холодный дождь. Английский особняк Харкнессов расположился в Хайгейте, на севере Лондона. Элитные машины стояли, выстроившись в ряд на парковке возле высоких ворот и забора, ограждающего огромную территорию частных владений Харкнессов в Англии, состоящую сплошь из зелени. Подъездная дорожка к особняку тянулась на несколько сотен метров и была оформлена великолепным дизайнерским ландшафтом и окружена многочисленными фонарями, украшена скульптурами, фонтанами и фигурным кустарником. Особняк, который Харкнессы любя и горделиво называли «королевством», повторял формы настоящего средневекового замка и был намного больше поместья Харкнессов в Клайдхилле. До того, как Харкнессы решили покорять чужие земли, далекие предки Вистона использовали свое награбленное богатство и полученную кровью и грязью власть для выкупа земли и постройки целого дворца на территории Хайгейта, находящегося к северу от центра Лондона и изначально являвшегося землями монастыря, принадлежавшего аббатству Святого Петра в Вестминстере. Теперь этот особняк, окруженный полями, лесами и парками, возведенный далеко от людных мест и чужих глаз, стоял на живописном холме с видом на британскую столицу и плотный лесистый массив Хэмпстед-Хит. Вистон любил прилетать сюда на своем частном самолете, любил пытать людей на территории дома предков. Дома намного старше и древнее поместья Харкнессов в Штатах, в пригороде Сиэтла. Вистон считал особняк священным местом, местом, с которого все начиналось и в котором все будет продолжаться еще долгие столетия, пока правит Харкнессы. Именно по этой причине его труп привезли именно сюда, чтобы похоронить на кладбище района Хайгейт, рядом с духами его предков-убийц, ничуть не менее жестоких, чем был он, если не более. Гай сидел в одной из многочисленных спален возле роскошной кровати, на которой лежало тело покойного отца, подготовленное для последнего прощания. Кровь с лица мужчины смыли, вынули всаженную сыном пулю, а руки сложили вместе чуть ниже груди. На одном из пальцев все еще блестел перстень. Вистона одели в его любимый серебристый костюм. Диана сидела рядом на стуле, взяв отца за холодную руку, пока ладонь ее мужа Митчелла Белова аккуратно поглаживала ее плечо. Ей оставалось только воспылать еще больше ненавистью ко всему роду О'Райли, ведь именно Каталина была виновницей этой трагедии. Вокруг столпились остальные члены семьи, братья и сестры Вистона Харкнесса, их супруги и дети. Все опустили взоры. Гай не шевелился, в полной мере осознавая, кем теперь будет являться в этом кровавом царстве, осознавая, что вот-вот он станет полноценным королем. Против воли, по воле возлюбленной, бросившей его всего несколько дней назад прямо во дворе поместья Харкнессов. Гай старался не думать о ней в эти минуты. Не думать, что с ней сейчас, что она делает, с кем находится. В безопасности ли она? Через слегка приоткрытую тяжелую дверь слышались голоса из коридора. Это суетились работники похоронного бюро. Спустя долгие часы семья оказалась на кладбище. Дождь становился лишь сильнее, падая большими каплями на мраморные и бетонные поверхности крестов, кенотафов и надгробий. В небо взлетали черные вороны, каркали. В воздухе раскрывались черные зонты и произносились шепотом тихие краткие речи. Как и положено, присутствовал священник, руководивший лондонской англиканской церковью, принадлежавшей Харкнессам, которая являлась центром собраний криминальных лиц для исповеди или облегчения души. Это был уже постаревший мужчина с седыми волосами и бородой, одетый в рясу из черной ткани и с крестом на шее. «Великий Боже!» Начал он, держа в руке небольшую Библию в кожаном переплете. «Мы обращаемся к тебе в этот час, когда одна из твоих душ покинула этот мир и готовится пройти к тебе в вечное царство. Мы знаем, что ты — Бог милосердия и сострадания, и молимся, чтобы ты пришел к этому человеку со своей нежностью и любовью. Освободи его от всех уз, отведи его душу от злых сил и внеси ее в светлое царствие твоей славы. Пусть твоя милость и мир наполняют его душу. Пусть он почувствует твою руку, ведущую его сквозь тьму смерти к свету твоего лица. Да будет твоя воля, Господи, как на земле, так и на небе. Пусть душа этого человека найдет покой у тебя. И да утешит нас вера во встречу в будущем царстве, где нет боли, страданий и смерти». Подняв правую руку, священник продолжил, рисуя в воздухе крест. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». «Аминь». Пронеслись по воздуху мужские, женские и даже детские голоса. Одна из сестер Вистона, Виктория Харкнесс, облаченная в черное прямое платье с вуалью, скрывавшей ее зеленые глаза, подошла и бросила темно-красную розу на лаковую поверхность опускающегося гроба. Гай содрогнулся, увидев этот цветок. Он живо напомнил о прозвище, данном им обладательнице самых красивых карих глаз, которые он когда-либо видел. «Моя роза» — символ его желания поставить конец всей этой вражде и принять всем сердцем дочь семьи О'Райли. Когда гроб с телом покойного оказался глубоко в яме, сверху посыпалась земля, а спустя какое-то время церемония прощания была завершена. Гай поднял взгляд и встретился с голубыми глазами своего кузена, Каспиана, глядевшего на него с противоположной стороны. Тот стоял, сложив руки перед собой, рядом со своим отцом и матерью. Гаю показалось, что на губах кузена дрогнула ухмылка. Каспиан не скрывал, что желал смерти Вистона. Или смерти Гая. Любой бы из них сгодился. Ему было все равно. Возникала какая-то странная иллюзия, словно это приблизило бы его к трону, чему не суждено было случиться в любом случае. Предположим, Вистон и Гай погибли вместе. Трон в таком случае перешел бы Китону Харкнессу, второму по старшинству брату Вистона, а не его сыну. Хотя Гай подозревал, что при подобных обстоятельствах рука Каспиана не дрогнула бы тут же прикончить отца, чтобы забрать власть себе. «Мне очень жаль», — раздался почти писклявый женский голос за спиной Гая. Он обернулся и увидел Мию, свою младшую кузину, родную сестру Каспиана. Она с сожалением взглянула на лицо парня, брови ее изогнулись в грустном выражении. Мия была низкого роста, и ей пришлось задрать голову, чтобы взглянуть на высокого кузена. На девушке сидело скромное черное платье до колен с кружевным украшением на шее. «Если хочешь выговориться», — продолжила она, похлопав большими невинными глазами. «Мы с ребятами всегда ждем тебя в комнате для игр». Пожалуй, Мия была второй кузиной, которую искренне любил Гай. Она не походила на всех остальных. Мия была веселой, улыбчивой и доброй. Порой Гаю казалось, что она стала заложницей в своей семье, подобной ему. Может, поэтому он ощущал какую-то связь с ней. Гай положил ладонь на ее плечо в знак благодарности. Наивная Мия Харкнесс не знала, что смерть Вистона стала для него подарком, а не поводом для печали. «Спасибо, Мия», — кивнул он. «Может, я и приду». «Здорово», — заулыбалась она так лучезарно, что ей пришлось заставить себя опомниться. Ведь все же она находилась на похоронах. «И прими мои соболезнования еще раз». Гай кивнул снова, и она исчезла, побежав к родителям на своих невысоких каблучках. Каспиан исчез за ней, окинув Гая глумливым взглядом в последний раз. Прошло больше часа, когда кладбище опустело, а Гай обошел свежую могилу отца и взглянул на соседнее надгробие. Он не собирался посещать могилу отца когда-либо, но о матери никогда не забывал и не забудет. Заметив движение со стороны, Гай поднял руку, чтобы его телохранители не смели говорить. «Подождите возле машины», — сухо бросил он. «Оставьте меня одного». Его личная охрана повиновалась и покинула его. Цветы, которые Гай принес в последний раз, уже завяли и обратились в подобие праха, часть которого унес ветер. Парень опустился на одно колено и положил ладонь на мраморную поверхность черного надгробия. Посещая могилу матери, Гай просто любил давать ей знать, что он все еще помнит ее и все еще скучает по ней. Парень опустил голову так, что его волосы выбились из идеальной прически и закрыли глаза. Потом по каштановым прядям потекли капли дождя. «Я допустил страшную оплошность, мама», — тихо произнес он. Шум дождя приглушал его слова. «Я полюбил». Эти слова вырвались наружу без его согласия, словно душа хотела выговориться. Хоть он и считал, что выглядит сейчас как идиот со стороны, как сумасшедший. «И теперь я буду править этим адом», — горько произнес Гай. «Я знаю, ты никогда этого не хотела, но знала, что рано или поздно это произойдет, как знал и я. Теперь мне придется убивать больше, пытать больше, мучить и уничтожать людей больше, чем когда-либо. С одной стороны, я рад, что ты этого не увидишь. Ты обрела свой покой. Может быть, однажды и я обрету свой». Он поцеловал кончики указательного и среднего пальцев и, приложив их к надгробию, тихо добавил в прохладный воздух: «Спи спокойно и дождись меня». И ответом ему была тишина. Гай вернулся домой ближе к вечеру, попрощавшись с матерью. «Мистер Харкнесс!» — донесся до него отдаленный голос. В голове все смешалось. Он поднял взгляд. Перед ним стоял один из подручных отца. Тот, что всегда сопровождал его в поездках. В глазах мужчины читалось нечто вроде: «Теперь мы ваши слуги. Какими будут ваши первые указания?» И Гай все больше и больше осознавал, какая власть сейчас перейдет в его руки. Несколько крупных штатов, несколько городов в Англии, тысячи и тысячи людей, страх в сердцах и полное повиновение. Теперь все это его и только его. «Будут ли у вас какие-то распоряжения?» — продолжил слуга. «Да», — холодно донес до него Гай. «Оставь меня в покое». Мужчина смутился и даже начал заикаться. «Но, сэр, а как же коронация?» «Я вернусь через час». Мужчина кивнул, а Гай двинулся к своему второму мотоциклу и сел на него. Руки дрожали, пальцы сжимали и разжимали руль. В голове калейдоскоп из обрывков воспоминаний и ее слов, как осколки разбитого стекла. Заведя двигатель, он почувствовал знакомый рык мотора, грубый, мощный. Мотоцикл рванул вперед, сбрасывая напряжение в стремительном ускорении. Гай покинул частные владения Харкнессов, выехал на дорогу. Городской поток расплывался в нечеткое пятно, оставляя все, что связывало Гая с тем ужасным днем. Ветер хлестал в лицо, стараясь прорваться сквозь тугую оболочку напряжения. Но внутри все равно кипело. Гай гнал, не обращая внимания на правила, на сигналы, на других водителей. Каждый поворот, каждый обгон — попытка избавиться от боли, от ярости, от унижения. Руки, стиснувшие руль, были белыми от напряжения. Он чувствовал, как вибрирует мотоцикл под ним, как отдаётся в костях каждое его рычание, как адреналин толкает его гнать еще быстрее. Но скорость не приносила облегчения. Это был всего лишь отвлекающий маневр, временное забытье. Между рывками адреналина проскакивали волны отчаяния. Он должен был доехать, добраться до бара, до тупой онемелости от алкоголя, которая, как он надеялся, хоть немного приглушит резь в душе. Гай презирал алкоголь и старался не притрагиваться к нему, но некоторые моменты, особенно тяжелые, доводили его и до этого. И тогда он считал себя жалким слабаком, Каждая кочка, каждый нервный участок дороги отдавались острой болью, отражая внутреннее состояние. Его тело было напряжено до предела. Каждая мышца сжалась в ожидании следующего удара. И вскоре Гай добрался до бара, в котором часто сидел с друзьями по приезде в Лондон. Сейчас заведение было полупустым. Оказавшись внутри, Гай заказал виски. Залпом выпил его. Второй стакан, третий. Алкоголь не приносил облегчения, только усиливал нарастающее напряжение. Гай чувствовал, как его трясет, как тело наполняет холодный ужас. Горло сжалось, дышать стало трудно. Перед глазами все вспыхивали и вспыхивали жестокие карие глаза девушки, ставшей для него центром всей вселенной. Она и сейчас продолжала им быть, оттого и боль сильнее. Он детально вспоминал ее последние слова, и они эхом разносились по всей его черепной коробке. Прошло целых 5 дней с того момента, как она его бросила, но все внутри до сих пор ныло. Паническая атака обрушилась на Гая внезапно, как лавина. Он почувствовал это тошнотворное ощущение, эту накатывающую дрожь, делающую его таким слабым, что самому становилось противно. Сердце в груди застучало так громко, что казалось, его точно слышат и за пределами бара. Удары бились в ушах, и Гай злобно закрыл их ладонями, словно это помогло бы убрать шум. «Пожалуйста, хватит!» — зашипел он, обращаясь к своей панической атаке, как к живому существу. «Пожалуйста, прекрати!» Руки протянулись к первому попавшемуся предмету, к высокой вазе с цветами. Он разбил ее о барную стойку. Осколки разлетелись по всему помещению, пугая бармена, отшатнувшегося в сторону. Но Гай не остановился. Следующей жертвой стал стакан, потом бутылка виски. Он срывал со столов салфетки, швырял их в стену, кричал, но звуков не было слышно, только удушающий свист в ушах. Его трясло в конвульсиях, лицо исказило гримаса отчаяния и ярости. Он ломал стулья, раскидывал бутылки, превращая бар в разрушенный помойный ящик. Охрана застыла, наблюдая за этим буйством, как и бармен и официанты. Кто-то пытался подойти, но остановился, боясь спятившего парня. Все узнали в нем кровавого принца и не осмелились его остановить. В воздухе висел запах разбитого виски. Гай сжал зубы и едва не завопил от ненависти к самому себе, а затем упал на колени, дрожа от иллюзорного холода. Трясущимися руками он попытался нащупать в кармане пачку сигарет, но когда не обнаружил ее, начал бить кулаками пол, словно хотел проделать дыру, рыча и надрывая горло. Плевать ему было на то, что подумают люди. Костяшки пальцев сперва густо покраснели, а затем и вовсе стерлись в кровь. Гай не останавливался. Он просто хотел избавиться от боли совсем другого вида, причиняя себе физическую. За спиной раздались шаги, но Гай продолжал наносить удары, разбивая себе кулак, пока чьи-то руки не схватили его сзади за плечи, чтобы остановить. «Хэй, чувак!» — донесся голос Нейта. «Какого черта ты делаешь?» Он упал на колени, безумно напуганный таким поведением всегда спокойного и рассудительного Гая, и попытался успокоить его, тряхнув за плечи. «Как хорошо, что этот тупой баклан Джером заказал у меня дурь именно в этот день и именно в этот час», — подумал Нейт, вспоминая заядлого Нарика, с которым успел связаться буквально 5 минут назад. В Лондон он прилетел за Гаем, а не с Зайдом бросили жребий. «Хей, дружище! Взгляни на меня!» Нейт буквально почувствовал под своими пальцами дрожь, исходящую от тела Гая. Это происходило наяву, ощущалось физически. Ужасная паническая атака. «Вот черт!» Сердце кольнуло от досады. Видеть человека, которого ты всегда считал сильным и равнялся на него. Это причиняет много боли. Нейт относился к Гаю как к старшему брату, не имея родного. Он никогда не знал, что такое семья, любящие папа и мама, брат или сестра. Парни заменили ему это. Стерли эту трепетную нужду в семье, став ему старшими братьями, всегда готовыми позаботиться о нем. Сколько раз они вытаскивали его из передряг и проблем, столько раз спасали ему жизнь. Видеть страдания любого из них означало душевные муки. «Чувак, я сейчас разрыдаюсь. Пожалуйста, хватит!» Взмолился он с печалью, глядя в зеленые глаза перед собой, полные страха. Лицо Гая было искажено так, словно его тело рвало на куски. Грудь вздымалась и опускалась слишком быстро. Легкие ускорили свою работу. От этого ему казалось, что воздуха, наоборот, катастрофически не хватает. И в этот момент Гай вдруг уронил голову на плечо Нейта, громко задышав и прикрыв глаза. Он начал считать про себя. 1, 2, 3. И постепенно плечи расслаблялись. Нейт изумленно замер на месте, не ожидав такого поведения от человека, который ненавидел прикасаться к другим людям. Каталина действительно стала одной из немногих, кого Гай подпустил к себе ближе всего. Он любил держать ее за руку, пользовался каждым случаем коснуться ее, быть рядом, иметь возможность обнять, поцеловать и защитить. Нейт аккуратно опустил руку на спину Гая и успокаивающе похлопал, хмурясь от боли за близкого друга. Он поднял голову и зашипел на уставившихся посетителей и работников бара. «Чего вылупились? Занимайтесь своими делами!» И они послушались, засуетившись на своих местах. «Всё хорошо», — обратился Нейт к Гаю. «Всё в порядке, братец. Показывать эмоции неплохо. Ты человек, ясно? Человек, черт возьми! Человек с живым сердцем!» Наверняка позже Гай сделает вид, что ничего подобного не было. Все это было неправильным. Так посудил бы Вистон. Мужчина, сидящий на полу, опираясь головой на плечо друга и пытающийся унять дрожь в теле, возникшую из-за воспоминаний о какой-то девчонке? Какой ужас! Это не похоже на Харкнессов. Уму непостижимо, как такое вообще возможно. Гай вздрогнул и отпрянул, мысленно ругая себя за такое унизительное зрелище. «Чувак!» — захрипел Нейт, все поняв. «Не смей сейчас вспоминать его! Этого сукиного сына!» Он осмелился положить обе руки на плечи друга, чтобы тот не вздумал просто встать и уйти, как ни в чем не бывало. «Пошли его нахрен!» — потребовал Нейт. «Он сдох! Скоро начнет гнить под землей. А ты здесь, жив и здоров! Ну и что, что у тебя такое бывает? Ты человек, дружище! Не забывай об этом!» «Нейт!» — пьяно пробормотал Гай. «Я должен идти. Они ждут меня!» Он растерянно заморгал, словно только сейчас очнулся. Дрожь медленно утихала, а сердце приходило в норму. Гай встал. Нейт встал за ним. «Ты точно в порядке?» — нахмурился Нейт. «Может, тебе сделать успокаивающий массаж? Или что-то типа...» Он вдруг поморщился и поднял руки, громче добавляя. «Фу, блин, ладно, это прозвучало как-то по-гейски. Согласен, перебор. Но хорошо, что я не успел договорить то, что пришло мне на ум следом за этим. Ни хрена себе! Вот это я конченый человек! Как такое вообще могло мне в голову прийти?» Попытка рассмешить Гая не удалась. Впрочем, он не шибко-то и верил в удачу. Только Каталина могла заставить его улыбаться. Нейт поджал губы, осознавая, что воспоминания о ней расстраивают и его. И такое никогда не происходило раньше. Когда Каталина только появилась в жизни Гая, это сперва тоже расстроило Нейта, так как он прекрасно осознавал, какие могут быть последствия. А когда Каталина исчезла из жизни Гая, это снова расстроило Нейта. По понятным причинам. «Ты не можешь отложить коронацию?» — спросил он, понимая, что сейчас состояние будущего короля не слишком благополучное для этого дурацкого ритуала. «Мы пока можем сгонять в Найджар». Найджар — коктейль-бар с атмосферой эпохи сухого закона в Лондоне. Шордич. «Или, ну не знаю, сходить на рыбалку, пострелять в уток, собрать пазл, попрыгать на батуте. Что ты предпочтешь?» «Нейт, возвращайся домой». Тебе не надо было переться за мной в Лондон. Хрена с два. Я не уйду, пока не убежусь в том, что ты не слетаешь с катушек. А учитывая то, что я только что лицезрел, тебе осталось совсем немного до того, как ты начнешь плеваться в прохожих или кидаться какашками. Надеюсь, до последнего никогда не дойдет, конечно, но... Возвращайся домой. В приказном тоне повелел Гай снова, совершенно не обращая внимания на попытки друга развеять эту мрачную атмосферу в его манере. Нейт тяжело вздохнул. «Ты уверен, чувак? Лэнса тут нет. Я чувствую ответственность за тебя. Честно говоря, мне стрёмно, что ты можешь снова приложиться к... ну, стволу». «Это было давно. И чё? Как будто это что-то меняет». Я был глупцом. «Ты сейчас такой. Ну, я в том смысле, что... Блин, чувак, ты только что в истерике бил пол кулаками. Едва не сломал нахрен себе руки. Как я могу оставить тебя в таком состоянии и думать, что ты точно не натворишь глупостей?» Гай вздохнул. Ему все уже начало надоедать. «Тебе придется поверить мне на слово». Наконец выдавил он из себя. Нейт фыркнул. «Тоже мне? Ага, сейчас. Разбежался». «Пожалуйста, оставь меня одного». Просьба Гая не возымела должного эффекта, и его блондинистый дружок только шагнул вперед и похлопал его по плечу. «Я, если что, буду ждать возле вашего вонючего королевства. Прям недалеко от калитки. Никуда не уеду. После коронации поедем развеяться, пока я тут. Ничего не хочу слушать, понятно?» Гай не стал спорить. Это было бы бесполезно. И тогда Нейт, заметно повеселев, повел пошатывавшегося от виски Гая к выходу и довез его на арендованном старом Honda Civic до королевства. При этом пообещал, что позаботится о том, чтобы мотоцикл другу тоже вернули. Гай вернулся в дом пьяный, но с уже подуспокоившимся сердцем. Ворвался в свою комнату, к счастью, не встретив на пути членов семьи. Оставшийся наедине с самим собой, он снял с себя черный пиджак, рубашку и штаны и отправился в ванную, примыкающую к спальне. Он принял душ, освежившись как физически, так и морально, и, выйдя обратно в комнату в одном полотенце на бедрах, просто лег на кровать и проспал целый час. Ему снилась Каталина, будто того, что она сотворила с ним в реальности, было ей недостаточно, и она решила измываться над ним во снах. «Ты меня любишь?» — шептала Каталина, пока ее волосы, такие, какими они были в самом начале, длинные, каштановые и волнистые, развивались на ветру. «Все еще любишь?» Гай сидел на коленях перед ней, опустив взор, и держал в руке нечто похожее на кинжал. Такие орудия использовались в далеком Средневековье, но Гай явно имел понятие о его предназначении и крепко сжимал клинок в своей руке. «Да», вырвалось у него хриплым тоном. «Люблю, моя Роза». «Тогда убей себя. Ради меня». Эти жестокие слова совсем не смутили Гая. Он крепче прижал кончик кинжала к своей груди, болезненно сжимающейся груди, в которой гулко и беспокойно стучалось его разбитое сердце. А потом кончик проник в самую грудную клетку, разрывая кожу, затем мышцы и ломая кости. Боль была ужасающей. Кровь теплой струйкой полилась вниз. Но Гай не издал ни звука, глядя в карие глаза над собой, пока Каталина ухмылялась, наблюдая и наслаждаясь. И сон оборвался. Липкий пот покрыл тело, и парень с дрожью раскрыл глаза, привставая с постели, униженный собственным сном, страхом, контролирующим сердце. Он почти не верил в то, что одна единственная девушка может так притуплять его разум, делать его таким уязвимым, но одновременно с этим наполнять силой, которая ранее могла понадобиться для того, чтобы ее уберечь. А теперь оберегать некого. Значит, все было напрасно. Гай встал с постели и взглянул на часы. Наверняка все уже собрались и ожидали его, а его будут смиренно ожидать. Ведь никто не пойдет против будущего короля, и никто не осмелится выказывать недовольство его задержкой. У него тяжело вздымалась грудь, пока он смотрелся в зеркало, не узнавая в собственном отражении того, кто мог с легкостью замарать руки. Он держал в своей пыточной под домом тех, кто посмел коснуться его возлюбленной. Он убил их за то, что они сделали. А до всего этого долгие годы собственный отец бросал ему под ноги тех, кого считал лишними, и заставлял Гая стрелять в их тела, избивать, ломать конечности до хруста, издеваться. Он все это послушно делал, не моргнув и глазом, потому что привык так жить, хоть и знал глубоко внутри, что это неправильно. А сейчас он казался слабым, таким, каким ни в коем случае не должен быть. Он вспомнил, что не смог сдержать слез, пока в него летели слова Каталины, и содрогнулся от того, что допустил такую оплошность. Ему следовало вырвать себе глаза, чем дать людям возможность увидеть его слезы. Гай стремительно оделся. Традиционно черные брюки, черная рубашка, черный пиджак и золотая карта в нагрудном кармане. Он зачесал каштановые волосы назад, надел кольца, коснулся пальцем крестика на своей шее и скрыл его под рубашкой. Он выглядел неотразимо, впрочем, как и подобает Харкнессам. Сейчас ничего не напоминало о том, в каком состоянии он был всего пару часов назад в баре. А затем Гай вышел из своей комнаты, оставляя чувство там же, где лежал сам, корчась от страшного сна. «Хей, Гай!» Вдруг окликнули его за спиной, заставив остановиться. Он обернулся и встретил своего кузена, Каспиана Харкнесса, направлявшегося к нему через весь коридор. Парень был одет в клетчатый костюм бежевого цвета в его любимом английском стиле. Темно-каштановые волосы были зачесаны на бок и уложены гелем. У Каспиана с возрастом сложились грубые черты лица, высокие резкие скулы, тонкие губы, глубоко посаженные глаза светло-голубого оттенка, хищные негустые брови. Клыки у него от природы были слегка заостренными, поэтому его злобная улыбка выглядела как звериный оскал. Гай раздраженно выдохнул. Ему совершенно не хотелось сейчас с ним разговаривать. «У меня нет желания беседовать с тобой», — прямо произнес он и уже отвернулся, чтобы последовать дальше. Как вдруг рука Касса легла на его плечо. В груди завибрировала неприязнь. Гай никогда не любил чужих прикосновений и часто избегал физического контакта с людьми. Друзья об этом знали, так что старались лишний раз не нарушать личных границ Гая. Прикосновения четко ассоциировались с болью. Вынуждали снова вспоминать об издевательствах со стороны отца. Поэтому Гай автоматически смахнул с плеча ладонь кузена, а тот от этого даже будто бы еще больше повеселел. «Сегодня ты станешь крупной шишкой», — усмехнулся Каспиан. «От всей души поздравляю тебя». Гай поморщился. Какая гнилая ложь. Он сделал шаг вперед. Его зеленые глаза вполне могли бы прожечь в теле Касса дыры. Столько в них искрилось ненависти. «Держись от меня подальше», — холодно процедил Гай. «Я не стану больше терпеть твоих выходок. Если меня не устроит твое поведение, я пристрелю тебя на месте. Будь уверен в этом». Каспиан открыл рот для ответа, но вовремя осекся. Как-никак, Гай сейчас направлялся на коронацию. Было бы неразумно дерзить ему в своем излюбленном стиле. Это не то же самое, что было в детстве. Кузен любил доставать его, потому что не получал ответа. А сейчас совсем другая ситуация. Гай взглянул на приоткрытую дверь сбоку, из которой высунулась голова кузины Пенелопы. У нее были русые кудри, собранные в высокую прическу. Светлые карие глаза пьяно блестели. В комнате она развлекалась с остальными своими братьями и сестрами, попивая алкоголь. «Кас, твоя очередь!» Она икнула, щеки разрумянились. «Хватит докучать нашему королю!» Каспиан обошел Гая и двинулся к кузине Пенелопе. «И все же, удачи!» Ядовито усмехнулся он напоследок, прежде чем исчезнуть за дверью комнаты, в которой устроили вечеринку дети старших Харкнессов. Гай не стал заострять внимание на произошедшем. Он миновал коридоры, залы, спальни. потом лестницу, спустившись по засланным багровым ковром ступенькам. Оказался в личном подземелье Харкнесов, в огромном пространстве под домом. Слева — пыточные, справа — массивные двери, заграждающие вход в огромный зал, подобный королевскому. Туда он и двинулся. Двери были распахнуты, и множество взглядов полетели в сторону наследника, когда он вошел. Голоса притихли. Мужчины с серебряными картами выпрямились перед ним. В зале присутствовала и прислуга, молоденькие девушки, которые стояли вдоль стен, на случай, если кому-то вдруг что-нибудь понадобится. Посреди всего этого находился огромный круглый стол, застланный кроваво-красной скатертью, доходящий до самого пола. Над ним висела массивная люстра с лампочками, повторяющими очертания восковых свеч. Она освещала весь зал целиком, обхватывая каждый угол. У дальних стен устроились на креслах Харкнесы всем своим составом. Итан, Оскар, Генри, Виктория, Грант, Кара, Эдмунд, Марин и Вайнона. В нагрудных карманах у них блестело по золотой карте. Они сегодня будут свидетелями коронации. Обладатели серебряных карт сидели за столом, словно рыцари круглого стола, ожидая своего короля Артура. Они и в самом деле походили на персонажей британского эпоса, может, даже считали себя неким отголоском прошлого. Гай двинулся к своему месту, к стулу, находящемуся во главе стола, и сел. Тишина по-прежнему хозяйничала в зале. Перед ним уже лежала плотная белая бумага с текстом, который он множество раз видел и читал. Вистон говорил, что однажды придет время, когда именно кровь Гая оставит следы на точно такой же бумаге. Этот день настал. «Ты готов, сынок?» — поинтересовался один из серебряных, уже посидевший мужчина по имени Роджер Дормер. Гай перевел взгляд на бумагу снова, затем взглянул на лежащий рядом пистолет и нож. Вид ножа вызвал неприятный спазм, когда перед глазами снова пролетел приснившийся кошмар. Нож напомнил о желании Каталины всадить кинжал ему в грудь, как он и поступил в своем сне. Серебряные, Роджер Дормер, Арнольд Кавандиш, Гаррет Леннард, Юстас Элмерс и Байрон Нолис внимательно смотрели на Гая, будто бы ожидая, что этот мальчишка вот-вот сломается. Что смерть отца, учиненная его же руками, растоптала его. Но никто из этих, считающих себя важными, мужчин не знал Гая на самом деле. Они не знали, какое хладнокровие течет по его венам и таится за маской неотразимого молодого человека. Серебряные служили у Вистона так долго, что видели, как Гай рос. Видели его еще младенцем. Наверное, оттого и не могли воспринимать этого юношу как достойную замену Вистону. Все они незаметно морщили носы, уже предвкушая, как будут манипулировать им, как будут управлять его разумом, подавляя волю. Даже прозвучавшее неуважительное обращение «сынок» — тому доказательство. Глупая ошибка. «Для тебя я, мистер Харкнесс, но никак не сынок», устремив взгляд полной угрозы на мужчину, заговорил Гай. Оглядев каждого присутствующего за столом, он громко продолжил. «Первое, что вам следует знать, я хочу, чтобы каждый уяснил, где его место». Мужчины начали смотреть на него уже с замешательством, совершенно обескураженные. Едва подавили желание переглянуться. Но вот Харкнесы, окружавшие их на своих креслах, от этого не сдержались. Пронесся тихий шепот. Гаррет Леннард прочистил горло, прежде чем заговорить. «Уверен, мистер Дормер не хотел». «Я не давал тебе слова», — прервал его Гай. Гаррет замолк, расширив свои склизкие глазенки. Потом переглянулся с Арнольдом Кавандишем. Тот, в свою очередь, предпочел промолчать. «Приступай к коронации, дорогой племянник», — донесся до них голос Итана Харкнесса, отца Каспиена. «Мы в нетерпении». Гай не обернулся, чтобы посмотреть на него. Вместо этого снова опустил взгляд на оружие перед собой. Оно имело особое значение, и он был готов использовать его, чтобы выкинуть из головы образ девушки с короткими черными волосами и карими глазами. Гай схватил нож и раскрыл свободную ладонь. Костяшки все еще были красные. Все вот-вот начнется. «Предостерегая тех, кто смело вступает в наше братство», — вновь заговорил Роджер, уже отойдя от грубого ответа на свою речь. «Замечаю, что перед нами момент, когда слова превращаются в кровь, а клятвы становятся священными узами». Холодное лезвие ножа уже слегка коснулось кожи Гая. Сердце подскакивало с каждым новым словом из уст Серебряного, но лицо не выдавало никакой тревожности. Байрон продолжил. «Сегодня, становясь свидетелями посвящения наследника в полноправного короля, мы клянемся преданностью могильным картам, ведь наши сердца бьются в унисон, как единое целое». Речь подхватил следующий, Арнольд. «Наши клятвы — неотъемлемая связь, нерушимый союз, который будет служить основой нашей силы. И пусть каждый, кто встанет у нас на пути, окажется немощен», — кивнул Гаррет, бросая замаскированный неприязненный взгляд на Гая. «И познает весь ужас греха своего перед нами», — завершил Юстас Элмерс. Наконец, последний мужской голос стих, и настала очередь говорить самого Гая. Он в своей манере, холодным и спокойным тоном, прижимая лезвие ножа к ладони и опустив взгляд к тексту на бумаге перед собой, начал читать. «Я, Гай Уильям Харкнесс, старший сын Вистона Харкнесса и единственный наследник могильных карт, клянусь кровью своей вечной верности семье, в жизни и смерти, в тени и свете. Клянусь перед вами честью своей, что буду защищать интересы семьи, несмотря ни на что. Пусть кровь, пролитая в битвах, станет залогом нашей преданности, и ни одна угроза не сможет подорвать единство, потому что кровь за кровь, жизнь за жизнь». Он окинул взглядом лежащий перед ним пистолет, а потом нож в руке, всего на краткий миг, и добавил. «Пусть смерть я получу от ножа или пули, оставаясь верен себе и семье». Гай сделал паузу и начал вонзать кончик лезвия под кожу, рисуя линию на внутренней стороне своей ладони, одновременно с этим выговаривая. «И сказал Господь, я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и зловещих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Кровь начала капать на бумагу перед ним, оставляя красные пятнышки. И Гай отложил нож, сжал ладонь и припечатал ее к бумаге, чтобы оставить след от крови Харкнессов, текущей по его венам. Этот ритуал проводил каждый его предшественник. И отец, и дедушка, и прадедушка. Каждый, кто вступал на роль главы могильных карт, проходил через это. В архивах Харкнессов до сих пор хранились эти печати, исписанные речью бумаги с багровыми следами. И когда последняя капля размылась на белой поверхности и ссохлась, Гаю принесли бинт, и он обернул им кровоточащую ладонь. «Принимаем тебя отныне как нашего короля, Гай Уильям Харкнесс», заговорил Арнольд, вытягивая свою серебряную карту. Точно так же поступили и все остальные мужчины. На круглом столе оказалось 5 серебряных карт, и Гай достал золотую. Его глаза скользнули по выгравированному имени на задней стороне, и он резко выдохнул, решая, что ему померещилось. Каталина Харкнесс. Гай замер, держа пальцы на золотистой поверхности, прокручивая в голове увиденное снова и снова. Глаза глядели в одну точку, а дыхание сбивалось. «Этого не может быть. Я просто спятил окончательно». Гай зажмурился всего на мгновение, как последовал встревоженный вопрос со стороны одного из мужчин. «Что-то не так?» Парень открыл глаза и окинул взглядом сидящих. Даже остальных Харкнессов, что словно призраки, наблюдали за ним со своих стульев. «Держи себя в руках». «Забирайте», — сказал он спокойно, словно ничего и не случилось. После этих слов золотую карту забрали и на ее место положили бриллиантовую. Карту главы могильных карт. Она имела светлый, голубовато-серый цвет и вкрапление из настоящих, сверкавших на свету бриллиантов, что должно было подчеркивать величие человека, носящего ее. Драгоценные камни окружали символ могильных карт — два черепа, расположенных зеркально по вертикали. Они олицетворяли смерть от пули и смерть от ножа, и чем-то напоминали рисунок на простых игральных картах, где дамы, валеты и короли изображены также. «Приветствуем тебя во главе семьи!» Хором отозвались мужчины, и ритуал коронации официально завершился. Именно так убийцы обзавелись новым королем. Королем, по-прежнему вспоминавшим девушку, в чьих глазах он пытался найти утешение еще совсем недавно. И, быть может, теперь настанет время мести, и все вернется на круги своя.